Глава 8. Богатство Шереметьевых Кусково. Но кто славился в доброе старое время в Москве своим театром и актерами, то это граф Шереметьев. Театров у графа было 3. Один в Москве и 2 подмосковных, в Кускове и Останкине. В Кускове существовала еще воздушная сцена в саду из липовых шпалер с амфитеатром. Такой воздушный театр был еще в нескучном селе Голицыно. На воздушном театре давали не только дивертисменты и водевили, но даже большие комедии, трагедии и балеты. Загоскин об этом говорит. «Я очень помню, как однажды в проливной дождь дотанцовывали на нем последнее действие венгерской хижины почти по колено в воде». Кусковский театр был первый из русских барских театров. Он был несравненно богаче тогдашнего московского. Этот театр надо считать рассадником наших сценических талантов конца 18-го столетия. Спектакли у Шереметьева бывали по четвергам и воскресеньям, на них стекалась вся Москва, вход для всех был бесплатный. Ввиду этого обстоятельства тогдашний содержатель частного театра «Медокс» обратился с жалобой главнокомандующему Москвы князю Прозоровскому на графа Шереметьева, говоря, что он платит условленную часть своих доходов воспитательному дому, а граф отбивает у него зрителей. Кусково, по преданию, получило свое название от куска, которым граф Петр Борисович называл свою родовую собственность, участок земли, где были дом, главный пруд, сад и село. Вся земля кругом принадлежала князю Черкасскому. Когда граф Петр Борисович женился на единственной дочери князя Черкасского, то все его поместья — Перово, Тетерки, Вишняки, Жулебино и Останкино — перешли в род графов Шереметьевых. Княжна Черкасская, помимо этого, принесла мужу в приданое более 80 тысяч душ крестьян. Молодая графиня провела детство в Вишняках и очень любила их. Молодой граф выстроил для нее на своем куске дворец и назвал его Кусковым. Дом был построен по плану архитектора Валли. Замечательны были в кусковском доме библиотека и оружейная палата. В последней было редкое собрание древнего и нового оружия. Английские, французские, испанские, черкесские, греческие и китайские ружья, дамасские сабли, оправленные в золото и осыпанные драгоценными камнями, турецкие ятаганы, шашки и прочее. Было и седло Карла XII, доставшееся вместе с его скакуном графу Борису Петровичу в Полтавском сражении. Несколько портретов, один работы Гротта, простреленный 10 пулями, другой в парадной столовой и также прострелен 5 пулями. Рядом с ними прорезанный портрет графини, жены его. Эти 3 испорченные портрета остались памятником пребывания здесь французов в 1812 году. По преданию, граф очень не любил французов и был враг французской философии. В саду Кускова было 17 прудов, карусели, гондолы, руины, китайская башня наподобие Нанкинской с колоколами, каскады, водопады, фонтаны, маяки, гроты, подъемные мосты. Теперешний дом и сад Кускова — только остатки прежнего великолепия. Нынешний так называемый «гай» или «роща возле театра» был некогда превосходным английским садом с такой обстановкой, что граф и его гости предпочитали его дому и французскому саду. Знаменитый «сток сена» еще помнят некоторые старожилы. При приближении к нему замечалась беседка в виде русской избы, в которой за дубовым столом на тесаных скамьях сидели 12 мужичков в праздничных нарядах и в интересных позах и пили водку. Это была группа восковых фигур, которая называлась «пьяною компанией». Бессонов говорит, что эта группа изображала не русских мужичков, а иностранцев, что тут были восковые фигуры какого-то Велиуса, турка, еще господина без печали веселого брата, затем француза и доктора Бамбаса вместе с дамой. Судьба этих кукол была самая печальная. портной Иван Пучков и обойщик Никитин в ночное время перебили их, отшибли им головы и руки, обобрали их платья и продали в Москве. Опустошение довершили мыши и всепожирающее время. Говоря о бывшем великолепии Кускова, нельзя не вспомнить и о старинных его угодьях. К числу их принадлежала и та роща, где содержались разные породы звери — черные американские, серые русские и сибирские медведи, лоси, лисицы и прочее. Стада оленей ходили свободно. Их считалось до 600 голов. Охоту графа составляли обыкновенно 40 псарей, 40 егерей, 40 гусаров и так далее, все по 40. Но охота графа принимала иногда более огромные размеры, и тогда театром ее делались все окрестности. Сотни наездников, цвет тогдашней аристократии, множество экипажей, скакунов в раззолоченных уборах — все это напоминало охоту Генриха IV в Булонском лесу или королей английских в Виндзоре. Необыкновенно богаты были кусковские оранжереи, но лучшие деревья перешли к Шереметьевым от Черкасского. Здесь были бесценные лавровые и померанцевые деревья огромной величины, считавшие уже при графе несколько столетий своей жизни. Оранжереи Шереметьево снабжали фруктовыми отводками все окрестные поместья и способствовали развитию плодового садоводства не только под Москвою, но и во всей России. Таких лавров и померанцев было трудно найти даже на юге. Некоторые деревья доходили до 18 аршин высоты, катки вместе с деревом весили до 150 пудов. Для перенесения их с места на место требовалось до 100 человек. Но на катках их сдвигали 60 рабочих. Деревьям по счету слоев одного высохшего дерева приходилось с чем-то 400 лет. В Кускове уцелела еще железная решетка, сделанная по рисунку, который во время пребывания здесь на досуге набросала Екатерина. Пруды Кускова были полны дорогих рыб. Рыбы было столько, что неводом вылавливали за раз по 2000 карасей. В саду в некоторых местах возвышались декорации из стеосу с изображениями красивых ландшафтов и строений. Такие декорации часто употреблял в дело князь Потемкин во время проездов Екатерины по бедным и скучным местностям. В числе затей стоял еще открытый вокзал для музыки и танцев с кабинетами, снаружи и внутри фонари и колокольчики.